В этот же период, в 1979 году, Александр Михайлович Крючков написал псалом, который посвятил родственнику своему Геннадию Константиновичу. Называется он «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Этот текст оказался пророческим. Бог сохранил нашего возлюбленного брата. Через все гонения он был храним, и мы могли видеть его. Мы сейчас споем этот псалом общим пением 776.